Глава 8. Деревенский. Петруша-пахарь сказал: «Клянусь святым Петром Римским, мне нужно вспахать полакра у большой дороги. Когда я вспашу эти полакра и затем засею их, тогда бы я пошел с вами и указывал вам путь. А пищу дам им я, лишь бы было достаточно земли, мяса и хлеб, богатым и бедным, пока я живу из любви к Господу небес. И вы, люди всякого звания, живущие пищей и питьем, помогайте деятельно в работе тому, кто добывает вам пропитание. И если бы стал Петруша со своим плугом государем всего света, тогда, пожалуй, все люди стали бы христианами». Многие замки по политическим и стратегическим соображениям строились в городах, но экономически замок был тесно связан с деревней и поместьем, важнейшими социально-экономическими единицами феодальной Европы. Деревня представляла собой общину, коллективное поселение с собственной системой связей, прав и обязанностей. Поместье принадлежало феодалу, сдававшему землю в аренду в обмен на денежную плату и услуги. Эти отношения регулировались поместным судом. Поместье могло содержать одну или несколько деревень. Деревня же, в свою очередь, могла включать в себя части поместий или несколько поместий. Поместье обеспечивало замок всем необходимым. Английское слово для его обозначения «манор» появилось на острове вместе с Вильгельмом Завоевателем, но сама система была куда древнее. На континенте она позволяла снабжать жизненно важными припасами рыцаря и его приближенных во времена, когда звонкой монеты не хватало. Большой замок вроде Чепстоу владел множеством поместий, часто разбросанных на большой территории, так что между ними располагались земли других собственников. Характер расселения и способы обработки земли зависели от расположения поместья. На большей части равнинных территорий Северной Европы и в Англии, в пределах полосы, тянущейся на юго-запад от Северного моря через Мидлендс до Ла-Манша, существовали обширные участки, занятые полями, которые отделялись друг от друга рощами и группами деревенских домов. То была открытая равнина, «Чемпион», от французского «Шампань». Противоположностью ей являлся лесной край, «Вудленд», в Британии и Нормандии, а также на западе, северо-западе и юго-востоке Англии. Небольшие поля, разделенные изгородями и рвами, и крохотные деревни хуторского типа. На открытой равнине деревни были крупными, с населением в несколько сотен человек. Окружающие поля делились на два или три сектора, в зависимости от того, применялось двуполье или трехполье. В каждом из секторов член общины владел длинными полосами земли, которые не образовывали единого участка и перемежались с владениями других жителей деревни и феодала. Земля обычно отходила к старшему сыну, но младшие братья и сестры могли оставаться и работать на наследника при условии, что они не женились или не выходили замуж. В деревнях на открытой равнине многие младшие сыновья покидали родной край, чтобы искать счастье в городе или становились солдатами-наемниками. В лесном краю у каждого было обособленное хозяйство. Земля делилась между всеми сыновьями, дожившими до взрослого возраста. Они обрабатывали ее сообща, жили в одном большом доме или в отдельных домах, стоявших вплотную друг к другу. Держатели земли объединялись, чтобы вместе работать на хозяина, но существовавшая система наследования затрудняла назначение повинностей. Поэтому фермеры в лесном краю чаще платили денежную ренту, а на открытой равнине обычно сохранялась трудовая повинность. Деревни на открытой равнине, как правило, представляли собой скопление домов и хозяйственных построек, выросших вдоль существовавшей дороги, но иногда возникали и сами по себе. Тропинки, которые вели к зданиям, полям, соседним деревням, со временем превращались в деревенские улицы. Если там была усадьба, ее главное здание, замок в миниатюре, господствовало над остальными вместе с приходской церковью, которая в разных обстоятельствах служила складом, зданием суда, тюрьмой и крепостью. Тех, кто работал в полях, церковный колокол предупреждал об опасности или созывал на службу. В церковном дворе жители деревни собирались, чтобы посплетничать, потанцевать, поиграть в игры, там же устраивались ярмарки и рынки. Дома, кроме тех областей, где в изобилии имелся камень, строились следующим образом. Возводился деревянный каркас, на который клали дубовые или ивовые прутья, обмазанные смесью глины, измельченной соломы или коровьего волоса и коровьего навоза. В Англии на каркас чаще всего шел дуб. Крыши были соломенными. Дома строились быстро, и их можно было легко передвинуть или разрушить. Известно, что воры, желая забраться в дом, нередко проламывали стену. Самые крохотные хижины состояли из одной комнаты, но и в самых просторных домах большинство членов семьи ели и спали в главной комнате, некоем подобии замкового зала, с открытым очагом в центре и дымоходом в крыше. Пол, обычно из утрамбованной земли, покрывали камышом. Иногда имелась отдельная комната для владельца и даже для престарелых членов семьи. Порой кто-нибудь из домочадцев спал на чердаке, куда попадали при помощи приставной лестницы. Как правило, скот держали в другом конце дома под той же крышей. Кухню нередко устраивали в отдельном здании или пристройке. Крестьянское имущество состояло из 3-4 скамеек и табуреток, стола, сундука, 1-2 железных или латунных горшков, глиняной посуды и деревянных мисок, чашек и ложек, льняных полотенец, шерстяных одеял, железных орудий труда. Но главной ценностью был домашний скот. Более или менее состоятельный житель деревни держал кур, гусей, несколько полудиких свиней, корову, а порой и две, в некоторых случаях пару овец и пару волов для пахоты. Снаружи во дворе, тофт или месвейч, рылись куры. Здесь стояли 1-2 хозяйственные постройки, а в задней части разбивали небольшой огород, где хозяин мог выращивать, что хотел. Вопреки распространенному мнению, селяне в XIII веке не жили только натуральным хозяйством. Они выращивали урожай для себя, для натуральных выплат феодалу, а иногда и для продажи на рынке. В Англии пшеница обычно была товарной культурой. Ее продавали для уплаты денежной ренты и налогов, тогда как ячмень, овес и рожь выращивали в основном для домашнего потребления. Из зерна делали не только хлеб, из него также варили эль. Горох и фасоль обычно шли в суп. На хозяйственном дворе и в огороде росли и другие овощи – репчатый лук, капуста, лук-порей. Основные культуры сеяли 2 раза в год – пшеницу и рожь осенью, ячмень, вику, овес, горох и бобы – ранней весной. Урожай собирали в августе и сентябре. Сельскохозяйственные технологии, ограниченные и незамысловатые по более поздним меркам, все же не стояли на месте. В XIII веке существовало 3 способа восстановления и улучшения почвы. Оставление под паром, удобрение мергелем, использование коровьего или овечьего навоза. Но мергеля было мало, как и навоза, нехватка кормов не позволяла держать значительное число животных. Кормить скот можно было только травой, которая росла на общинных пойменных лугах и жневьем субранных полей. Преимущества, которые давал посев трав или репы, еще не были осознаны. В результате корма не хватало на всю зиму, и часть скота приходилось забивать осенью, что в свою очередь уменьшало количество навоза для удобрения земли весной. О выращивании клевера и люцерны, которые можно заделывать в землю в качестве удобрения, также ничего не знали. Итак, основным средством сохранения плодородия почвы было оставление под паром в рамках давно известного двуполья или более нового трехполья. При трехпольной системе одно из полей распахивалось осенью и засеивалось рожью и пшеницей. Каждый житель деревни засевал свою полосу земли теми же семенами, что и его соседи. Весной второе поле вспахивали и засевали овсом, горохом, бобами, ячменем и викой. Третье поле оставалось под паром от урожая до урожая. На следующий год поле с пшеницей и рожью засевали овсом, ячменем и бобовыми, а поле, находившееся под паром, – пшеницей и рожью. Поле, где произрастали яровые культуры, оставалось под паром. При более древнем, но все еще очень распространенном двуполье, одно поле оставляли под паром, другое засевали наполовину озимыми культурами – пшеницей и рожью, наполовину – яровыми. На следующий год второе поле лежало под паром, первое же засевали озимыми и яровыми. Пахаря можно назвать простым человеком средневековья. Петр Пахарь шел за своим тяжелым плугом с окованным железом сошником, иногда снабженным колесами для более ровного движения. Лемех вспарывал землю, деревянный отвал переворачивал ее. Средневековый земледелец распахивал длинные узкие полосы по так называемой грибневой системе. Он начинал работу близ центральной линии участка, вспахивал полосу по всей длине, поворачивал, вновь шел вдоль длинной стороны полосы и так далее по кругу. В Северной Европе с ее влажной почвой такая вспашка помогала избавиться от стоячей воды, грозившей затопить зерно. Горох и бобы сажали в борозду, а зерно – в гребень. Следы этой древней схемы гребень-борозда до сих пор можно видеть в Англии на полях, давно заброшенных и превращенных в пастбища. Плуг тянула упряжка валов, число их долгое время было загадкой для ученых. Оставшиеся от поместья книги часто говорят об упряжках из 8 валов, но на рисунках почти всегда изображены 2, иногда 4. Это выглядит более правдоподобным. За плугом шли двое мужчин, причем сам пахарь держался за рукоятки, а его напарник погонял валов, идя слева от них, и выкрикивал команды, подкрепляя их плетью или кнутом. Позади шагали мужчины и женщины, которые разбивали комья земли билами или занимались севом, когда наставало время. Бывало, что площадь возделываемых земель увеличивали, засеивая часть поля, которая обычно оставалась под паром, или расчищая под пашню целину. Эти важные действия предпринимались только с согласия всех жителей деревни, и полученная таким образом земля делилась поровну. Равенство фактически было руководящим принципом в деревне, при том, что признавалось наличие двух основных классов. Сравнительно зажиточных крестьян, чей надел позволял содержать семью, и батраков, которые нанимались в качестве поденщиков к более обеспеченным соседям. Зажиточные обычно владели ярдлиндом или полуярдлиндом, участком в 30 или 15 акров. В Северной Англии им соответствовали 2 оксганга или 1 оксганг. Помимо этого, каждому доставался кусок общинного луга. Его расположение определялось на ежегодной жеребьевке. Батракам, которым принадлежало 5 акров или меньше, приходилось брать валов у соседей или даже вскапывать землю лопатой. Около половины всей земли в деревне принадлежало батракам. Неспособные прокормиться со своих небольших участков, они становились наемной рабочей силой. В некоторых поместьях владения феодала обрабатывали в основном или исключительно батраки. Кроме того, жители деревни делились на 2 другие группы, на этот раз в зависимости от своего личного, а не экономического статуса. Они могли быть свободными или несвободными. Большинство селян, зажиточных или батраков, являлись несвободными виланами. Термин «серф», крепостной, был мало распространен в Англии. Вследствие этого они были обязаны нести тяжелую трудовую повинность в пользу господина, недельную работу, 2-3 дня отработки в неделю в течение года. В положении вилана были и другие минусы. Он не находился под защитой королевских судов, подчиняясь воле господина, выраженной в решениях поместного суда. Он не мог покидать свою землю или продавать свой скот без разрешения. Когда его дочь выходила замуж, он уплачивал определенную сумму. Наследуя владение своего отца, он платил рельеф, а также хирайт. Под этим обычно понимали лучшее животное, принадлежавшее покойному. Но самым главным в эпоху примитивных технологий, когда ценность представлял каждый час работы, была необходимость работать на господской земле. Пахать, косить сено, жать, складывать и перевозить зерно, молотить и веять его, мыть и стричь господских овец. В XIII веке натуральные повинности часто заменялись денежными выплатами. Но как бы то ни было, вилан отдавал хозяину примерно половину своего труда. Денежные и натуральные повинности вилана перечислялись в сводах поместных постановлений, нередко в подробностях. Сколько земли держатель должен вспахать и сколько валов при этом запрягать в плуг, должен ли он использовать свою лошадь и барану, должен ли он сам привезти семена из господского амбара. Обычно существовали особые платежи, соответствовавшие особым правам. Курица, приносимая на Рождество, вудхен, в обмен на право собирать валежник в господском лесу, или вспашка земли феодала в обмен на право пользоваться его пастбищами. В горячую пору сеньор мог призвать всех своих держателей, свободных и несвободных. Те оставляли свои участки и принимались работать на него, пахали, косили сено, убирали урожай. Эти отработки, бунс, бинс, сохранялись дольше всего. Взамен хозяин предоставлял еду или питье, или платил деньги, или давал и то, и другое, и третье. Соответственно, бинс делились на несколько категорий. Эль-бедрип или ватер-бедрип, когда сеньор давал эль или воду. Хангербидрип, когда жители деревни приносили свою еду. Драйрип, когда они не получали эля. Обычно хозяин щедро делился пищей, давая мясо или рыбу, гороховый или фасолевый суп, хлеб и сыр. Теоретические бинс представляли собой бескорыстную помощь сеньору. Ловбунс. Как любому односельчанину, нуждающемуся в помощи, например, для постройки амбара или ульев, и становились поводом для дружеских посиделок. Характерной их особенностью была игра «Счастливый случай». В конце рабочего дня владелец поместья давал каждому косцу столько сена, сколько тот мог унести на кончики своей косы. Или в поле выпускали овцу, и если стригали и ловили ее, то могли зажарить. В каждом селении имелось сколько-то свободных держателей. Некоторые просто держали землю и не работали на сеньора. В числе их обязанностей были только денежная рента и сьют. Необходимость заседать в определенных судах. Другие были искусными ремесленниками, мельниками, кузнецами, плотниками, ткачами, кожевниками, сапожниками. Самым преуспевающим из них и самым нелюбимым был мельник, который платил феодалу за право пользоваться мельницей. Эта монополия строго соблюдалась. Жители деревни привозили туда свое зерно, внося за помол так называемую «малчур» от 16 до 24 части зерна. Поскольку мельник сам отмерял зерно, его, разумеется, постоянно подозревали в обмане. Другим распространенным обвинением была замена доброго зерна на негодное. Была популярна загадка, что смелее всего в мире – мельникова рубашка, ведь она каждый день хватает вора за глотку. Некоторые селяне тайно мололи зерно ручными мельницами, рискуя быть застигнутыми и понести наказание. У кузнеца были свои привилегии – жечь уголь из господского леса, пользоваться господским плугом для вспашки своего надела. Взамен он подковывал коней сеньора, точил ему косы и ножницы для стрижки овец, как и своим односельчанам. Такими же привилегиями обладал и плотник, чинивший плуги, телеги и бороны, возводивший и ремонтировавший постройки и чинивший мебель. Беднейшие жители деревни батраки иногда тоже были свободными, хотя все их имущество составляли дом и несколько квадратных ярдов земли вокруг него. Если же они были не свободными, то выполняли мелкие повинности в пользу более состоятельных виланов, не вспашку, а ручную работу, разбрасывали навоз, ремонтировали стены и изгороди, рыли канавы. Если бы селянину предложили выбор между свободой и лишней землей, он выбрал бы землю. Земля давала настоящую свободу. В теории хозяин имел неограниченную власть над державшими землю виланами, которые составляли большую часть жителей деревни. Он мог по своему усмотрению увеличить ренту или объем повинностей, присвоить надел крестьянина. На практике, однако, права господина ограничивались традициями, имевшими силу закона. Обычаи имели большой вес, поскольку сеньор не мог обойтись без услуг держателей и редко оказывал на них настолько сильное давление, чтобы они убегали или даже сопротивлялись ему. Если держатель выполнял свои обязанности, он сохранял свои земли и мог передать их наследнику. Даже лес и пустоши, формально принадлежавшие феодалу, могли эксплуатироваться только в пределах, установленных обычаем. Владелец поместья редко встречался с держателями лично, делами ведал управляющий или бейлиф. И все же связь между ними была взаимной и вполне ощутимой, а также постоянной. Виланы были прикреплены к земле, но обычай постановлял, что они не могут быть лишены своих владений. Вилан мог покинуть поместье, сделав единовременную выплату и затем внося ежегодно некоторую сумму, пока он жил вдали от дома. Но это означало потерю надела. Члены общины время от времени устраивали собрания. «Байлоу» – слово, обозначавшее как само собрание, так и его постановление. На них решались все вопросы, которые не регулировались обычаем. Выбор пастухов, проблемы, связанные с пастбищами и урожаем, ремонт заборов, чистка канав. Селяне определяли, кого следует нанимать для жатвы и подбирания колосьев, когда и как будет убираться урожай, в каком порядке следует пасти животных после этого. Каждый житель деревни имел право голоса. Голосования не было, все высказывали свое мнение, но как только в ходе обсуждения достигалось согласия, считалось, что решение принято единодушно. Длительные разногласия не допускались, упрямцам и бунтарям грозил штраф. Решение одного такого собрания, Оксфордшир, 1293 год, гласило: «В осеннее время никто не должен брать в сборщики колосьев тех, кто способен выполнять работу жнеца». Другими словами, трудоспособные мужчины, достаточно сильные, чтобы орудовать косой, не должны были заниматься уборкой колосьев после того, как жнецы заканчивали работу. Это было обязанностью стариков и женщин. Далее. Никто не должен давать никому снопов в поле. Жнецы, которым выдавали вознаграждение в снопах, не должны были уносить их с поля. Чтобы предотвратить воровство, снопы относил в дом работников хозяин земли и вручал уже там. И, наконец, никто не должен отправляться в поля с телегой для зерна после захода солнца. Никто не должен отправляться в поля, иначе как через въезд в селение. Все зерно, собранное в полях, следует проносить открыто, на виду у всех жителей, а не тайно по задворкам. Таким образом, селяне могли наблюдать за всеми, кто приходил и уходил во время жатвы. Постановление, принятое в 1329 году, гласило: «Никто не должен принимать чужаков или местных жителей, которые дурно ведут себя там, где собирают, или в других местах. Никто также не имеет права привязывать лошадей на полях среди растущего и собранного зерна, там, где можно нанести ущерб. Никто также не должен прокладывать тропинки, шагая, правя телегой или перевозя зерно по чужому зерну во вред соседям, когда бы то ни было». Поскольку наделы были разбросаны и перемешаны, прокладывание дорог и тропинок требовало строгого регулирования. Вот еще одно постановление от начала XIV века. Также овцы не должны идти перед более крупными животными. На убранные поля следовало сперва пускать пахотных волов, чтобы они нашли пищу для себя, прежде чем там окажутся овцы, подъедающие все дочисто. В таких постановлениях мы видим деревенских жителей с другой стороны, не как держателей земли феодала, а как членов демократического сообщества. Устанавливаемые ими правила касались не отношений общины с сеньором, а ее внутренней жизни и затрагивали сеньора лишь как одного из владельцев земли, заинтересованного наравне с остальными в уборке урожая и выпасе скота. В бумагах поместных судов сохранились кое-какие решения деревенских собраний, и сеньор в них упоминается редко. Постановления выносились от имени общины, арендаторов, держателей или соседей. Характерным для поместья институтом был суд, в Англии «Хелмут» или «Хелемут», где хозяин вершил правосудие в отношении своих держателей, взимая с них штрафы. То была низшая судебная инстанция в феодальной системе и одновременно частный суд владельца поместья. Поместный суд разбирал все дела, касавшиеся жителей деревни, исключая убийства и другие тяжкие преступления, которые рассматривались королевскими судами. Английский термин для его обозначения состоит из слов «hall» – «зал» и «moot» – «суд». Но обычно заседания проходили на воздухе, под особым деревом или в церкви. В суде председательствовал управляющий замком, который, однако, не исполнял обязанности судьи. Его присутствие придавало весомость решениям суда, но сами они основывались на обычаях поместья и выносились присяжными либо всеми участниками заседания – «сьютерс». Последние обязаны были присутствовать сьют на суде либо потому, что такая повинность перешла к ним по наследству, либо по условию арендного договора. Неявка каралась штрафом, если только заседатель не посылал вместо себя кого-либо другого вместе с извинением, и протоколы судов обычно открывались списком присяжных, за которым следовал список извинений. Эссонс. 12 присяжных выбирались из числа заседателей. Если перед судом представал свободный человек, то, по всей видимости, его дело разбирали свободные присяжные. В некоторых деревнях присяжными из раза в раз оказывались одни и те же люди, своего рода судебная аристократия. Суд выполнял также различные функции, связанные с управлением поместьем. Выбор и приведение к присяге должностных лиц, сбор платежей за право заключить брак, присоединиться к церкви, вступить во владение наследством. Когда кто-либо наследовал отцовский надел, в суде устраивалась церемония, подобная феодальной инвеституре. Человек получал право на обладание имуществом, сизун, через палочку, которая, как в случае с королем или бароном, символизировала юридическую фикцию, лежавшую в основе отношений сеньора и держателя земли. Первый получал обратно свои владения и присуждал их наследнику, при том, что в действительности все регулировалось обычаем. Управляющий вручал палочку наследнику, и как только последний брался за ее конец, Сизон переходила к нему, так, будто бы и передавалась через палочку. Помимо этих официальных вопросов, суды рассматривали нарушения поместных обычаев, касавшихся сбора урожая, пастбищ, ремонта изгородей, а также споры между жителями деревни из-за клеветы, нарушений чужого права владения, границ, долгов и договоров. Обычные проступки наказывались штрафом, платежом или отработкой в пользу сеньора. Адвокатов не было, дела представлялись должностными лицами поместья или истцами. При рассмотрении уголовного дела управляющий порой велел обвиняемому найти нескольких людей, готовых поклясться вместе с ним, что он невиновен в данном преступлении. Каждый был в курсе дел своих односельчан, и если такие люди находились, обвиняемого отпускали. Для гражданских дел требовалось выдвижение иска. Истец являлся в суд с жалобой на то, что ответчик нанес ему ущерб таким-то образом. Ответчик мог затягивать рассмотрение дела, находя всяческие отговорки, чтобы не являться в суд. Иногда истец отказывался от иска и в этом случае был обязан заплатить штраф, компенсацию членам суда за потраченное время. Если дело все-таки доходило до суда, истец излагал свое требование, пользуясь традиционными шаблонами. Ответчик давал ответ на каждый пункт обвинения слово в слово, причем большое внимание уделялось точности формулировок. После выступления обеих сторон выносилось решение – присяжными или всеми заседателями. Дело решалось в соответствии с представленными фактами и традициями. Устанавливалось, какая из сторон, по всей видимости, говорит правду, принимались во внимание обычаи поместья. Иногда суд постановлял, что иск является просто выражением неприязни, и управляющий распоряжался провести день любви на другом судебном заседании. Истец и ответчик улаживали свои разногласия и примирялись. В некоторых английских графствах дважды в год проводились суды смотра франк-пледжа или круговой поруки. В этих округах все мужчины от 12 лет и старше делились на группы по 10 или 12 человек, франк-пледжи или титинги. Глава каждого франк-пледжа обычно выбирался на год, но часто оставался в должности много лет. При такой системе вся группа несла ответственность за проступок кого-либо из ее членов. Последний в таком случае представал перед судом. Если же этого не происходило, на франк-пледж могли наложить штраф. Два раза в год проводилась проверка системы, смотр франк-пледжа. Первоначально за нее отвечал шериф в качестве королевского чиновника, но позже многие сеньоры присвоили себе это право, получив тем самым дополнительный источник дохода. По этому поводу также созывался важнейший из поместных судов, так называемый Великий суд. На его заседании были обязаны присутствовать свободные собственники, избавленные от обычных судебных повинностей. Великий суд рассматривал вопросы охраны правопорядка и мелкие уголовные дела. Повседневные отношения между деревней и замком регулировались старинными обычаями, конкретные же вопросы решались должностными лицами во главе с бейлифом, которого назначал сеньор. Обязанности бейлифа по управлению поместьем, они перечислены в сенешосье, были многообразными. Каждое утро он объезжал владения сеньора, леса, посевы, луга и пастбища, следил за тем, чтобы плуги были запряжены, велел вносить мергель и удобрения. Бейлиф ведал молотилками, пахарями, баранами и сеятелями, жатвой и вязкой снопов, стрижкой овец, продажей шерсти и шкур. Он должен был осматривать волов, коров, телок и овец, принадлежавших владельцу поместья, удалять старых и слабых, продавать скот, который нельзя было держать зимой. Для деревенских бейлиф был сборщиком арендной платы и стражем порядка, а потому он, естественно, не пользовался любовью. В одной проповеди XIV века говорится о бейлифе, который направлялся в деревню за арендной платой и по пути встретил дьявола в человеческом обличии. Тот спросил его: «Куда идешь?» Бейлиф ответил: «В следующую деревню по делам моего хозяина». Дьявол спросил, взял бы он то, что ему предложили бы безвозмездно. Бейлиф ответил утвердительно и поинтересовался, кто перед ним и чем он занимается. Незнакомец рассказал, что он дьявол, ищет выгоды, как и бейлиф, но не собирается брать все, что дадут ему люди, лишь то, что они уступят радостно от всей души. Вот это он примет. «Совершенно справедливо», — заметил бейлиф. У самой деревни им попался рассерженный пахарь, пославший к дьяволу валов, так как те отклонялись от прямой линии. Бейлиф сказал: «Смотри, они твои». «Нет», — ответил дьявол, — «это не дано от всей души». В деревне они встретили плачущего ребенка с матерью, которая посылала его к дьяволу. Бейлиф сказал: «Вот эти уж точно твои». «Вовсе нет», — возразил дьявол, — «на самом деле она не хочет потерять ребенка». На другом конце деревни они увидели бедную вдову, чью единственную корову Бейлиф отнял за день до того. Заметив его, она бросилась на колени и протянула к нему руки со словами: «Иди ко всем дьяволам ада». Дьявол воскликнул: «Да, уж он-то мой. Ты вручаешь мне его от всей души, я забираю его». Он подхватил Бейлифа и унес в преисподнюю. Ниже Бейлифа стояли селяне, выполнявшие различные должностные обязанности в интересах сеньора или же деревни. Был сторож, следивший за сохранностью изгородей, в частности за тем, чтобы после сева прорехи в изгороди, обычно мертвой из кольев и хвороста, были заделаны, тогда животные не проникали на поля и те были защищены. Иногда он выполнял судебные функции, участвовал в управлении хозяйством сеньора и отлавливал бродячий скот. У сторожа имелся рог, сигнал которого извещал, что скот зашел на засеянное поле. Господский лесничий также избирался жителями деревни из их числа. В некоторых деревнях имелись общинные пастухи для выпаса овец, свиней и коров, а часто пастухами обзаводились и отдельные семейства. Пастухи и сторожа были неграмотными, но свободно вели учет трудовых повинностей, запасов, выдач зерна и различных расходов при помощи палки, на которой делались зарубки. Позднее на их основе староста общины или бейлиф делал записи в книгах. Старостой, как правило, выбирали лучшего из деревенских, если верить Сен-Шосье. Его обязанности охватывали все стороны экономики поместья. Он следил за деятельностью жителей деревни и служителей сеньора, вызывал их в поместный суд, когда они не справлялись со своими обязанностями, следил за состоянием построек и за тем, чтобы господская скотина получала должный уход. Будучи тесно связан с деревней, староста хорошо знал своих соседей, в отличие от постороннего человека, управляющего или бейлифа. Эта связь, вероятно, затрудняла его положение. Староста был одним из селян и одновременно служил феодалу. Как правило, он освобождался от обычных повинностей, получал жалование, имел право выпускать свою лошадь на пастбище сеньора и есть за его столом во время сбора урожая. Тем не менее, крестьяне часто старались уклониться от этой должности и даже платили соответствующий штраф. Когда деревня посылала своих представителей в королевский суд, староста обыкновенно становился во главе делегации из четырех ее лучших мужчин. В средние века сельские жители были членами прихода, чаще всего совпадавшего с деревней, а не с поместьем. Обычно церковь являлась единственным в деревне каменным зданием. В алтаре помещали изображение святого, в чью честь освятили церковь. Перед крестом, над входом на хоры, ставили свечи, которые приносили прихожане. Приходской священник жил отчасти за счет десятины, каждый десятый сноп или урожай из каждого десятка акра, отчасти за счет приношений в дни церковных праздников, отчасти за счет глиб, принадлежавшей церкви земли, которую обрабатывали крестьяне или сам священник. Во многих областях континентальной Европы и в Англии священнику доставалась вторая лучшая скотина каждого умершего члена общины. По обычаю, треть своих доходов он тратил на милостыню, попечение о бедных, починку церкви, выплаты капеллану или писцу, но злоупотребления совершались повсеместно. Часто эту должность занимал клирик, живший при университете или при дворе и нанимавший вместо себя викария. Если церковь была аббатской или монастырской, в нее также назначался викарий. Бедный викарий нередко был виланом, отец которого заплатил сеньору, чтобы его сын стал священнослужителем. Таких малообразованных церковников иногда обвиняли в том, что они используют храм вместо амбара, молотят зерно внутри церкви и пасут свой скот на церковном дворе. В конце 13 века Джон Пекхэм, архиепископ Кентерберийский, был вынужден отдать распоряжение о том, чтобы приходские священники читали проповедь не менее 4 раз в год. Несмотря на все свои недостатки, церковь играла важную роль в жизни селянина. Трудясь на полях, он слышал звуки колокола и регулярно посещал службу, хотя и не знал латыни. Церковные праздники обозначали поворотные моменты года, а церковные обряды – этапы жизненного пути человека – рождение, вступление в брак и смерть. Деревенский общинный идеал, равенство возможностей для всех внутри каждого класса, совместный труд односельчан, уважение к статусу и семье сохранялся в течение многих веков. В отличие от него, идеал средневековых горожан, на воплощение которого была направлена деятельность средневековых гильдий, каждый живет своим ремеслом, продавая то, что сделал сам, никто не обогащается и не беднеет сверх меры, был реализован лишь частично и ненадолго перед подъемом торговли, приведшим к росту влияния крупных купцов и расширению пропасти, отделявшей богатых от бедных. Стойкость деревенского идеала часто приписывают медленному проникновению денежных отношений в сельскую местность. Поместная система оставляла мало возможностей для занятий, быстро обогащавших наиболее успешных горожан. Фермеры капиталистического склада стали появляться в Англии лишь в XVI веке, когда в результате огораживаний пахотные земли сделались пастбищами, а крестьяне и землевладельцы – батраками. После этого, по выражению историка Ричарда Тони, не стало виланов, зато появились законы о бедных.